Глава третья. Спустя несколько дней отряд нашего наместника быстро передвигался в сторону Лубен. Переправившись через Днепр, пошли широкую степною дорогой, соединявшей Чигирин через Жуки, Семимогилы и Хорол с Лубнами. Такой же тракт вел из княжеской столицы в Киев. В прежние времена, до расправы гетмана Жолкевского у Солоницы, дорог этих не существовало вовсе. Гетман Станислав Жолкевский, 1547 или 1549-1620, известный полководец, весьма популярный среди шляхты, участвовал в войнах с казаками, русским государством, Крымским ханством. Погиб в битве под Цецорой в Молдавии, недалеко от Яс, когда турецко-татарские войска нанесли поражение полякам. На реке Солонице в 1596 году, во время восстания под руководством Наливайки, казаками был создан укрепленный лагерь неподалеку от города Лубны. После двухнедельной осады его польским войском верхушка реестрового казачества пошла на капитуляцию и выдала шляхте руководителей восстания. В Киев из Лубен ездили степью и пущей. В Чигирин был путь водный, а обратно через Хорол. Вообще же, Приднепровский этот край, старая половецкая земля, совершенно пустынный, татарами часто навещаемый, казакам доступный, заселен был разве что до дикого поля. Вдоль Сулы шумели громадные, нехоженные и неброженные леса. Местами по низкому берегу ее и по низким поймам Рудой, Слепорода, Каравая, Иржавца, Псла, а также прочих речек, речонок и притоков, образовывались топкие пространства, поросшие или непроходимым кустарником и лесом, или травою в виде открытых луговин. В дебрях тех и трясинах находил надежное убежище разный зверь. В дремучих лесных потемках обитало несметное множество бородатых туров, диких свиней и медведей. С ними соседствовало неисчислимое серое братье волков, рысей, куниц, стада серн и красный зверь сайгак. В болотах и речных рукавах бобры устраивали свои гоны, а про бобров на Запорожье рассказывали, что меж них попадаются столетние старцы, белые от старости, как снег. По высоким сухим степям носились дикие табуны буйногривых и кровавооких коней. Реки кишели рыбою и водоплавающей птицей. Удивительная была эта земля, полууснувшая, но сохранившая на себе следы давнего человеческого пребывания. Повсюду, во множестве, попадались останки каких-то древних сельбищ, да и Лубны с Хоролом были на подобных пепелищах поставлены. Повсюду не счесть курганов, и не столь давно насыпанных, и стародавних, поросших уже лесом. Здесь тоже, как и на диком поле, являлись по ночам духи и призраки, а у костров старые запорожцы рассказывали друг другу небывальщины про то, что время от времени совершается в лесных чащобах, откуда доносился вой неведомых тварей, получеловеческие, полузвериные крики и грозный шум не то побоищ, не то ловитв. Под водою гудели колокола ушедших на дно городов. Земля была негостеприимная и недоступная. Тут, глядишь, слишком сырая. Тут почти безводная, выжженная, сухая и для жизни опасная. Насельников, к тому же, стоило им сколько-нибудь обжиться и обзавестись хозяйством, разоряли татарские набеги. Обычно заглядывали сюда только запорожцы ради бобровых хвостов или зверя и рыбы, ибо в мирное время большая часть низовых разбреталась из сечи по всем рекам, ярам, лесам и зарослям на охоту, или, как называли это, на промысел, рыская в местах, о существовании которых мало кому было известно. Ради бобровых хвостов хвост бобра в то время считался изысканным лакомством. Однако же и оседлая жизнь пыталась укорениться на землях этих. Так растение, которое где может, пытается вцепиться корешками в почву, и вырываемое то и дело, где может, продолжает расти. На пустошах возникали острожки, поселения, колонии и хутора. Земля была местами плодородная, да и воля привлекала. Но лишь тогда закипела жизнь, когда край этот перешел во владение князей вишневецких. Князь Михаил, женившись на Могилянке, усерднее принялся обживать свой заднепровский удел. Привлекал людей, заселял пустоши, позволял до 30 лет не платить податей, строил обители и вводил свое княжеское право. Князь Михаил, женившись на Могилянке, отец Иеремии Вишневецкого, князь Михаил, был женат на Раине 1589-1619, дочери Иеремии Могилы, молдавского господаря в 1595-1606 годах. Внуком господаря был также Петр Семенович Могила 1596-1647, украинский церковный и культурный деятель, писатель, противник унии. Даже поселенец, невесть когда пришедший на эти земли и полагавший, что хозяйствует на собственном наделе, охотно превращался в княжеского оброчника, так как за подать свою обретал могучее княжеское попечение, защищавшее его от татар и от худших порой, чем татары, низовых. И все же настоящая жизнь процветала лишь под железной рукой молодого князя Иеремии. Начиналось его государство сразу же за Чигирином, а кончалось, у самого Уконотопа и Ромен. Но не одно оно составляло княжеские богатства, ибо, начиная от воеводства Сандомирского, князь владел землею в воеводствах Волынском, Русском и Киевском. Однако же Приднепровская вотчина была всего любезнее путивльскому победителю. Татарин долго выжидал у Орла, у Ворсклы, принюхиваясь точно волк, прежде чем осмеливался погнать коня на север. Низовые ссоры не искали. Местные лихие ватаги вступили на княжескую службу. Дикий и разбойный люд, искренне промышлявший насилием и грабежом, оказавшись в узде, занимал теперь порубежные полянки и, залегши по границам края, как сторожевой пес, показывал врагам зубы. И все расцвело, и закипела жизнь. По следам древних шляхов были проложены дороги. Реки укротились плотинами, насыпанными невольником татарином или низовым казаком, схваченным на разбойном деле. Там, где когда-то ветер дико играл по ночам в зарослях камыша, да выли волки и утопленники, теперь погромыхивали мельницы. Более 400 водяных, не считая всюду, где можно поставленных ветряков, смалывали хлеб в одном только Заднепровье.